Три патрульные машины были припаркованы у входа жилого дома близ Сансет-бульвара. Мигалки уже привлекли толпу зевак, несмотря на столь ранний час и утренний холод. Она остановилась чуть дальше и вернулась к дому. Ее остановил молодой патрульный. «Вы здесь живете?» «Я доктор Росс. Меня вызвал капитан Андерс». Он кивнул в сторону лифта. «Третий этаж. Из лифта налево». И пропустил ее в здание. Зеваки с любопытством наблюдали, как она пошла по вестибюлю и остановилась перед лифтом. Люди столпились у входа, заглядывая друг другу через плечо, в раскрытую дверь и перешептываясь. «Интересно», — подумала она, — «что они о ней говорят?» От мигалок патрульных машин по стенам вестибюля бежали красноватые блики. Подъехал лифт. Она вошла, и двери закрылись. Внутри лифт был обшит пластиковыми панелями под дерево. Вытертый коврик на полу, зеленый, загаженный многочисленными собаками и кошками. Она нервно стояла, переминаясь с ноги на ногу, пока лифт со скрипом полз на третий этаж. Она уже прекрасно представляла себе, кто обитает в таких домах. Шлюхи, гомики, наркоши и случайные гастролеры. Тут можно было снимать квартиру ненадолго, на месяц, то еще местечко. Она вышла на третьем этаже и двинулась к группе полицейских у двери, в дальнем конце коридора. Дорогу ей преградил сержант. Она повторила, что ей звонил капитан Андерс, и ее пропустили в квартиру, попросив ничего там не трогать. Это была крохотная квартирка с одной спальней, меблированная в псевдоиспанском стиле. Или, во всяком случае, ей так показалось. Внутри находилось человек 20. Они фотографировали, измеряли, снимали отпечатки пальцев, собирали вещественные доказательства. Сейчас трудно было представить, как тут все выглядело до наплыва сотрудников полиции. К ней подошел Андерс, моложавый, лет 35, в строгом темном костюме. Длинные волосы падают на воротничок рубашки. На носу очки в роговой оправе. Он был похож на молодого профессора, и это ее поразило. Странно все-таки, как у людей рождаются предубеждения. Он спросил у нее тихим голосом. «Вы доктор Росс?» «Да». «Капитан Андерс, спасибо, что приехали». Он быстро и сильно пожал ей руку. Тело находится в спальне. Там же сотрудники канцелярии коронера. Он повел ее в спальню. Убитой оказалась ногая девушка, лет 20 с небольшим, распростертая на кровати. У нее была разбита голова, а на теле виднелось несколько ножевых ран. Вся постель была в крови. В воздухе стоял сладковатый запах крови. В комнате царил беспорядок. Стул перед трюмо валялся на полу. Косметика и флакончики с духами разбросаны по ковру. Ночник разбит. В спальне находилось шестеро. Среди них судмедэксперт. Он заполнял свидетельство о смерти. «Это доктор Росс», — представил ее Андерс. «Расскажите ей». Судмедэксперт кивнул на труп. «Зверское убийство, как сами видите. Сильный удар в левый височный отдел, вызвавший деформацию черепа и мгновенную потерю сознания. Ударили вон той лампой. На лампе обнаружены кровь ее группы и ее волосы». Росс поглядела на лампу и перевела взгляд на тело. А ножевые ранения? Нанесены позже, видимо, уже после смерти. Смерть наступила после удара по голове. Росс осмотрела голову убитой. С одной стороны голова была размозжена и напоминала сдувшийся футбольный мяч. Черты когда-то миловидного лица искажены. «Можно видеть, — продолжал врач, — что она успела наложить макияж. Насколько можно предполагать, она сидела перед трюмо вот здесь и красила лицо. Удар последовал сверху под углом. Она упала со стула, и все полетело на ковер. Потом ее подняли. Врач воздел руки и изобразил усилие, с которым как бы поднимал тело. И перенесли со стула на кровать. Это был кто-то довольно сильный? О да. Мужчина, вне всякого сомнения. Откуда вам известно? В сливном отверстии ванны нашли паховые волосы. Мы обнаружили два типа волос. Одни волоски принадлежат ей, другие – мужчине. У мужчин паховые волосы, как вам известно, более курчавые и менее эллиптичные на поперечном срезе, чем женские. Мне это неизвестно. Если хотите, я могу указать вам литературу, где об этом можно почитать.